Глава 10. Тосты. Первая удача куколки. Когда подали вино и шашлыки, произошло общее движение, полное восторга, почти экстаза. Новакович глянул хищным оком на шашлыки и простонал: «О, как я люблю этого зайца!» «Да это не зайца, шашлыки, но все равно я люблю эти шашлыки!» И блестяще доказал это. Шашлыки понесли от его зубов полное поражение. Увлеченный его аппетитом меценат заказал еще несколько порций, потом встал с бокалом в руках и провозгласил: «Этот бокал я выпью за вечную, немеркнущую красоту мира и воплощение этой красоты в сегодняшней нашей имениннице, принцессе, которая одной своей улыбкой способна осветить все кругом. О, конечно, вы можете возразить мне, что женская красота — предприятие непрочное, но я смотрю на это шире. Когда красота поблекнет, наступит мудрая красивая старость, за ней смерть, а потом разложение жизненной материи на первоначальные элементы, то из элементов моей дорогой жены — снова получится что-либо не менее прекрасное, вырастет стройная белая кудрявая березка, под ней свежая шелковая травка, а над ней проплывет душистое жемчужное облачко, прольется несколькими жемчужными каплями и протечет светлым ручейком. И во всем этом, в березке, в облачке, в мураве и в каплях весеннего дождя, будет часть красоты моей прекрасной жены, именины, которые мы сейчас так чинно и благородно празднуем, принцесса, за ваше великолепное здоровье!» «Вот тебе!» — прошептал пригорюнившийся Новакович. «Начал меценат за здравие, а кончил за упокой. А интересно, братцы, куда, в какие элементы? Перейду я после смерти?» «В силу справедливости», — ухмыльнулся Кузя. «Ты бы должен был целиком перейти в барана». «Почему?» — грозно спросил Новакович. «Потому что сейчас целый баран со всеми своими элементами и даже с почками, которые ты стащил с моей тарелки, потому что целый баран перешел в тебя. Нет, господа, вот я скажу речь, так это будет речь, а не разложение живого человека на первичный элемент. Друзья, никто из вас так не понимает принцессу, как я. Нам говорят, вы ленивы, вам не хочется даже пальцем пошевелить, лишний шаг сделать. Слепцы? Да разве ж это не самое прекрасное, не самое благодетельное в мире? Вот мы ленивы, да разве ж мы способны поэтому сделать кому-нибудь зло? Ох, бойтесь, господа активных людей! Мы-то, может быть, наполовину и приятные такие, что мы ленивы. Да дайте принцессе подвижный, деятельный характер, дайте ей инициативу. Сколько она нашего мужского человека погубила бы на своем пути! Эткая красавица! Да если бы она не дремала в прямом и переносном смысле этого слова, ряд мужских трупов окружил бы ее, как цветочная гирлянда на голове неумолимой богини Кали. Есть чудаки, которым мил ураган, разметывающий тучи, как щепки, ломающие вековые деревья и срывающие из домов крыши. Есть любители бешеной бури на море, когда скалы стонут под напором озверевших волн. Я не из их числа. Мне мила тихая зеркальная заводь, где дремотные ивы, склоняясь, купают свои элегические зеленые ветви в застывшей воде, и где я вижу свое отражение, тоже мирное, кроткое, невозмущенное рябью никакого беспокойного ветра. «Однако ты довольно ловко приплел себя к этому тосту», — ядовито перебил его мотылек. «Все я да я. Мне мило то-то, я смотрю туда-то, я любуюсь собою там-то и там-то, нарцисс паршивый». «Молчи, изгнанник из редакционных недр, придержи язык, заступник Пушкина. Я перехожу сейчас непосредственно к принцессе. Сегодня вместе с ней на нас сошла сама прекрасная тишина.